великорусский шовинизм не кушаем, тем более от лектора. Вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, ты все, что хотел, сказал. Теперь Кир Бабаев будет говорить. Я твой засранный путевка подписать не буду. Сейчас к первому секретарю я доложу. Если хочет, пусть он подпишет». Потрясенный поэт последовал за обезумевшим, как ему показалось, Кирбабаевым. Когда они подошли к дверям первого секретаря, Кирбабаев приосанился, снял шляпу, пригладил свои поредевшие волосы и перед тем, как открыть дверь, оглянулся на поэта. «Жди! Визовем!» Все это происходило в предбаннике кабинета первого секретаря. Юная секретарша сидела за столиком. Кирбабаев что-то по-туркменски сказал ей, зыркнув на нашего поэта. Секретарша кивнула головой. Поэту показалось, что слова Кирбабаева означают «в случае побега этого типа немедленно дай сигнал». Поэт окончательно уверился, что Кирбабаев обезумел. «Похоже, что я свел с ума одного критика и одного партийного работника», — подумал он. Но сейчас он в этом не видел юмора. «Опять мистика парности нагнала меня», — вспомнил он угрюмо. Минут 20 он стоял и слышал из-за двери, обитой дерматином, голоса из кабинета. Было тревожно, но он все-таки был уверен, первый секретарь поймет, что никакого оскорбления не было. Наконец дверь приотворилась, и Кирбабаев зловеще поманил его пальцем. Поэт понял, что Кирбабаев все еще полон враждебности, но смело шагнул в кабинет. За большим столом, уставленным телефонами, сидел первый секретарь райкома. «Здравствуйте!» — прогремел поэт в его сторону, почти по системе Станиславского, пытаясь самим своим голосом разогнать миазмы враждебности, внесенные сюда Кирбабаевым. Но, увы, ответного приветствия не последовало. По-видимому, система Станиславского в Азии не срабатывала. Было тихо и решительно непонятно, что делать. Первый секретарь, не чувствуя никакой неловкости, перебирал янтарные четки. Поэт заметил, что шляпа Кирбабаева стоит на столе рядом со шляпой первого секретаря. Он подумал, что это плохой признак. Потом он заметил, что шляпа первого секретаря побольше шляпы Кирбабаева. Это внушало некоторые надежды. К тому же она была и поновей. Потом он заметил, что сам первый секретарь, как и Кирбабаев, в чесучевом кителе, но китель у него посветлее и поглаже. Потом он заметил, что и физически первый секретарь покрупнее и поплечистее Кирбабаева. Гениальная догадка, смутно напоминающая таблицу Менделеева, промелькнула в голове поэта. «Постой, постой», — сказал он себе, сильно волнуясь, — «каков же третий секретарь, если пользоваться данными двух секретарей? Если моя догадка верна, третий секретарь должен быть пониже второго секретаря, а чесучевый китель его должен быть более мятым и темным, чем у второго, не вполне исключена даже оторванная пуговица, но одна. Надо сейчас же проверить догадку». Сам понимая, что рискует вызвать яростную вспышку Кирбабаева, он, сверкая горящими черными глазами из-под черных бровей, уставился на Кирбабаева и властно произнес: «Третий секретарь ниже вас ростом, правильно?» Но гнева почему-то не последовало. Последовал смех, и при этом довольно добродушный. «Большой дурачок», — назидательно произнес Кирбабаев. «Конечно, он ниже рост имеет. Он же третий секретарь, а Кирбабаев второй». «Я все угадал», — с такой силой выдышал поэт и посмотрел на Кирбабаева такими горящими пронзительными глазами, что тот на миг смутился, думая, что поэт намекает на взятки. Как бы переждав мелкие технические разъяснения, первый секретарь с убийственной иронией спросил у поэта: «Значит, у вас получается так, на ловца туркмен бежит?» «Да что вы», — возразил поэт, — «я совсем не то сказал, я ожидал товарища Кирбабаева». «Кирбабаев тебе не товарищ», — поспешно перебил его Кирбабаев, как бы боясь, что грядущий суд примет по ошибке его за однодельца нашего поэта. «И вдруг он идет в мою сторону. Узнав, что это Кирбабаев, я вспомнил русскую пословицу: на ловца и зверь бежит. Эта пословица означает неожиданность встречи с человеком, которого ты хотел увидеть». «Зверь при чем?» — вдруг заорал первый секретарь и, схватив свою шляпу со стола, неожиданно ловко прихлопнул ею шляпу Кирбабаева. «Кирбабаев зверь!» Поэт проследил за рукой первого секретаря и так понял его жест: несчастного Кирбабаева неожиданно прихлопнули, как зверя. Кирбабаев стоял в почтительной близости к первому секретарю, а сейчас он совсем повернулся к нему, и они быстро заговорили по-туркменски. Поэт, конечно, ничего не понимал, кроме некоторых международных слов. «Бзим партия хулум-булум, хулум-булум, хулум-булум, зверь бежит». «Бзим Ленин хулум-булум, хулум-булум, троцкизм-бухаризм, булум-хулум-булум, хулум-булум-хулум, зверь бежит». «Бзим интернационализм, булум-хулум, билум-хулум, булум-хулум, булум-хулум, булум-хулум, зверь бежит». Ничего не получается. Наконец, отшлифовав на родном языке теоретические основы дружбы народов, первый секретарь обратился к поэту. «Будь честным, и я тебе все прощаю. Кто из местных людей научил тебя оскорбить Кирбабаева? Кирбабаев – прекрасный работник, грамотный, 4 раза бил в Москве. Если меня завтра возьмут в обком или ЦК, Кирбабаева могут назначить даже первым секретарем. Конечно, с моей рекомендацией». Он посмотрел на свою шляпу, нахлобученную на шляпу Кирбабаева, что-то сообразил и, сняв свою шляпу со шляпы Кирбабаева, поставил ее рядом, что могло означать «не мешаем Кирбабаеву расти по партийной линии». «Да я ничего не имею против Кирбабаева», — с воплем отчаяния отвечал наш поэт. «Ты, глупый, не имеешь, но тебя научили враги Кирбабаева. Я все знаю, что в районе говорят. Кирбабаеву завидуют, потому что он работает рядом со мной. Говорят, а почему Кирбабаев поставил посередине своего села памятник своему дедушке? Отвечаю, а потому что имеет право, на свои деньги поставил. Его дед бил великий скотовод, 20 000 овец имел. А эти босяки что имеют? Когда пришла коллективизация, он всех своих овец сдал в колхоз добровольно, потому что умный бил, знал, все равно отнимут. А другие дураки держались за курдюк своего овца и в Сибирь попали. Тот, кто бил умный, кто помогал советской власти? Да я ничего не имею против Кирбабаева, поймите меня!» Уже в полную мощь сорвавшись, закричал наш поэт. «Молчать!» Неожиданно пискляво пронзительным голосом взвизгнул первый секретарь и с такой неимоверной силой ударил кулаком по столу, что обе шляпы подпрыгнули. Шляпа первого секретаря, по-видимому, уже привыкшая к таким жестам, слегка подпрыгнула и скромно опустилась на свое место, тогда как шляпа Кирбабаева мало того, что весьма фривольно подпрыгнула, она еще петушком насела на шляпу первого секретаря. «Почему ты здесь все время кирячишь?» — продолжал хозяин кабинета. «Ты что, секретарь обкома или инструктор ЦК?» «Я даже не член партии», — отвечал поэт, всячески пытаясь унять свой голос. «Дважды тем более!» — крикнул секретарь райкома. «Ты оскорбил Кирбабаева, и еще здесь кирячишь мой кабинет, как будто хочешь сесть на мое место. А где партийная этика? Знаешь, кто по тебе пилачит?» «Кто?» — растерялся поэт, вспомнив, что оставил в Москве больную маму. «Турма пилачит», — пояснил первый секретарь и вдруг обратил внимание на нагловатое положение шляпы Кирбабаева на его шляпе. Он нахмурился и водворил шляпу второго секретаря рядом со своей, но на этот раз несколько подальше, вероятно, от дурного соблазна снова вспрыгнуть на шляпу первого секретаря. «Эти в самом деле могут посадить эти безумцы», — подумал наш герой. «Дело в том, что мой учитель юности был последним поэтом-акмеистом», — начал он, совершенно не понимая неуместности своего объяснения. «Он был такой старый, что почти ничего не слышал. Мне разговаривать с ним приходилось очень громко, и я так привык». «Твой аксакал бил меньшевик», — неожиданно гениально угадал секретарь райкома. «Я, слава Аллаху, все слышу. Кирбабаева никому в обиду не дам. Где твой путевка?» — добавил он подозрительно миролюбиво. Но поэт ничего не заподозрил. Наоборот, он обрадовался. Суетливо порывшись в карманах твидового пиджака, он достал путевку и положил на стол секретаря райкома. Страница 182, конец первой стороны. Переверните кассету, и мы продолжим чтение книги.